без понимания шагов вашего математического процесса дают мне результаты не выше и не ниже правды, причем настолько ясные в своей основе, что я могу над ними думать и с ними работать. Новое увлечение Сатурн. Когда Джеймс приступил к занятиям в Абердине, у него в голове уже созрел новый проб, новая задачка, которую пока никто не мог решить, новое явление, которое подлежало объяснению. Это были Сатурновы кольца. Определить их физическую природу, определить за миллионы километров, без каких бы то ни было приборов, пользуясь только бумагой и пером, это была задача, созданная как будто специально для него. Вот где будут использованы, наконец, и опробованы теории вращения, проверявшиеся на динамическом волчке. Вот куда приводила его теперь странная и, казалось, незакономерная цепочка, начавшаяся дьяволом на двух палочках, к самому Сатурну. С той июльской теплой ночи 1610 года, когда Галилей впервые направил свою трубу на Сатурн, многие любовались через телескоп этим чудом Вселенной. Сатурн был действительно самым удивительным объектом на небе. У планеты были уши. Два отростка непонятного происхождения вырастали с боков планеты, причем эти отростки жили, дышали, изменялись по величине, и не было объяснения такому странному явлению. Может быть, это два больших спутника Сатурна? И иногда эти живые отростки Сатурна исчезали, и не было ли это подтверждением мифа о жестокости коварного старика времени? Гюйгенс, пользуясь более совершенным инструментом, утверждал в 1659 году, что Сатурн окружен кольцом, напоминающим нимб серафимов. И долго не смолкали восторженные клики служителей боговых, видевших в этом, если не прямое подтверждение желанного, то полунамек, достаточно откровенный. Затем выяснилось, что одним кольцом дело не ограничивается. Не кольцо, а два, одно внутри другого. Это Кассини в 1675 году. В 1850 году внутри светлого внутреннего кольца обнаружена темная полоска. И эта темная полоска оказалась прозрачной. Через нее можно было видеть поверхность планеты. Сравнением своих наблюдений с наблюдениями Гюйгенса и Гершеля петербургский астроном Струве заключил, что конфигурация колец изменчива, а ширина их возрастает с удалением от планеты. Вот что было известно в условии конкурса на соискание премии Адамса. Требовалось определить, из чего состоят кольца Сатурна. Твердые они, жидкие или газообразные. Гершель поддерживал гипотезу сплошного твердого кольца. Лаплас доказывал, что кольца твердые, но очень узкие. А безвестный Томас Райт из Дурхэма, не приводя доказательств, когда-то утверждал, что кольцо Сатурна состоит из множества спутников, не связанных между собой. Такая проблема не могла не увлечь Джеймса. Он работал с самого начала быстро и уверенно. Быстро был готов первый вариант — изящное эссе. Когда мы действительно видим, что гигантская арка вертится над экватором планеты без какой-либо видимой с ней связи, наш мозг не может оставаться в бездействии. Мы не можем просто принять, что это так и есть, и описать этот факт как один из фактов, наблюдаемых в природе, не предполагающий, не требующий объяснения. Мы ли должны объяснить ее движение на принципах механики или принять, что в условиях,